и все эти надежды пошли прахом из-за какого-то барсука. И тогда папа Дицын принял великое решение. Все надежды его обмануты, теперь он сам возьмется за дело. И тут уж не имеет значения, запрещена охота законом в здешних местах или нет. Испокон веков известно, нужда свой закон пишет. У папы был пистолет с длинным стволом, который заряжался и дробью. И вот, вооружившись этим пистолетом, папа ночью отправился на кукурузную полоску. Предварительно он все очень хорошо обдумал. Ночь предстояла безлунная, но на небе не облачко, все оно было усыпано звездами. Легкий ветерок дул от полоски к усадьбе, так что запах охотника не донесется до барсука. Да и время выбрано было удачное. Недавно миновала полночь, а по дедушке Брему это была как раз та пора, когда барсуки выходят на охоту. А уж как осторожен был папа и осмотрителен, так же осторожен и осмотрителен, как и его дочь-мушка, подглядывавшая за барсуком, когда тот нежился на солнышке в своем корыте. Однако намерения отца и дочери были прямо противоположны. Папа, правда, и не рассчитывал, что в первую же ночь застрелит барсука. Быть может, барсук выйдет позднее, и папе придется часами выжидать его. Но папа на этот случай выбрал хорошее место под старой сливой у самого заборчика. Возможно, барсук и вовсе не покажется этой ночью. Ну, тогда папа придет следующую ночь, и еще, покуда в конце концов не уложит барсука. Да, папа Дицын был полон решимости навести порядок в этом мире. С такими мыслями он и отправился на кукурузное поле. Темной стеной стоят растения перед ним. Папа прислушивается. Тихо. Ну вот поднялся ветерок, и черная стена зашуршала, зашелестела. Разве при таком шуме услышишь барсука? Папа стал спускаться вдоль полоски к озеру, туда, где росли молодые сливовые деревья, решив, что если он пойдет по траве, барсук ничего не заметит. И правда, покуда кукуруза шелестела на ветру, папа не слышал даже своих шагов. Только когда ветерок стих, папа понял, какой он производит шум. Дождя уже давно не было, и трава громко шуршала под ногами. Тогда папа перешел на пашню. Сначала он шагал, не особенно остерегаясь, ведь барсук до сих пор хозяйничал только на нижней половине поля. Но вот впереди показалось дерево с хорошо запомнившейся кроной, значит, он уже на нижней половине. Теперь надо быть начеку. Папа замер. Ветерок стих, далеко все вокруг слышно. Папа Дицын стоял, не шелохнувшись, и вдруг сердце его часто-часто застучало. Ему почудилось, что в кукурузе кто-то шуршит. Что же это было? Что заставило папино сердце так колотиться? Неужели этот маленький и такой славный зверек? На него и охотиться стыдно. Он же неуклюжий совсем, его и шагом сразу нагонишь, а крепкий удар по носу — и барсуку конец. Во всяком случае, подобная добыча славы не принесет, и хвастаться тут нечем. И все же папино сердце стучало все громче, пока мест он подкрадывался ближе и ближе, стараясь не наступить ни на палочку, ни на жухлый лист, и держа в руке пистолет со взведенным курком. Сердце стучало так громко, что папа порой не отваживался даже переступить с ноги на ногу. Вот он и стоял на одной ноге, будто цапля, и слушал, как барсук ломает и грызет кукурузу, как початок хрустит в зубах, как барсук, чавкая, глотает сок, и сколько хорошей кукурузы пропадает. Папа чуть было не шагнул вперед, гнев торопил его. но он тут же приказал себе «Связь».